Глава 42. В селе Крещенском. На половине примерно пути от Омска до Алтая Лёше и Сане стало ясно, что надо покопаться в коробке передач, а это несколько часов. Пассажиров отпустили погулять по селу. Мячик сразу пошел искать псов. Специально искать их, конечно, не было необходимости. Через минуту трое разномастных и разновеликих уже шли за мячиком, как на поводке, виляя хвостами. А Женя разговаривала с девочкой, вышедшей за калитку посмотреть на приезжих. Ее можно было бы назвать, впрочем, и девушкой, поскольку ей в июле исполнилось 16 лет. Она перешла в 11 класс. «А что у вас в селе самое интересное?» «Юлия Мотина, конечно». Тут же ответила темноглазая и русоволосая Ксения. Последовавший далее рассказ про ее одноклассницу и подружку Юлю и правда был впечатляющим. Жила-была Юля в селе Крещенском. Училась в школе, в этом же довольно большом селе. Возилась на огороде, ходила с мамой на речку полоскать белье и однажды увидела по телевизору документальный фильм про африканскую страну Кению. Ту, которая расположена на востоке Африки, прямо на экваторе. Он делит эту Кению ровно пополам. И Юля узнала на экране место, в котором она родилась и жила в лесной хижине до 12 лет с маленьким братиком. Его в 3 года укусила змея, и он стал неподвижным. Она носила его на руках и играла с ним. Юля плакала, вспоминая о своем братике. Она хорошо рисует и нарисовала его по памяти. Симпатичный такой темнокожий голышок. А теперь вообразите реакцию Юлиной мамы, которая родила Юлю в районном центре, в 50 километрах от Крещенского, и ни о каком таком братике знать не знала и ведать не ведала. Потом ее в 12 лет отдали в другое селение замуж. Она нарисовала и своего жениха в свадебном наряде из перьев, и себя в бусах из кораллов и так далее. «А потом?» — растерянно спросила Женя. «А потом она ничего не помнит. Она считает, что 12 лет от роду уже в доме мужа умерла от укуса тоже какой-то змеи, смертельно ядовитой. И потом, через много лет, может, через 100 или еще больше, родилась снова». Уже у своих теперешних мамы и папы. Ксения помолчала и добавила. Мама у нее хорошая, добрая, а отец пьет сильно. А когда Юля себя объявила африканкой, стал еще больше пить. «Ксень, а ты Юлии веришь?» — спросила Женя. «А как не верить, если она на суахили свободно разговорилась? Откуда ж она его узнала? У нас его тут никто не преподает. По-английскому и то одна только преподавательница». «А что это за суахили?» «А на этом языке в Кении говорят. Трудно и ужасно. Ни на какой не похож. Юлю в Новосибирск возили, в университет. Там один преподаватель ее проверял. Сказал, говорит, как на родном». Потрясенная Женя молчала, усваивая информацию. «А вообще, она и изменилась, другая стала?» «Да не особенно. Вот только дождей теперь ужасно боится. Раньше мы с ней под дождем босиком бегали, по лужам плясали. А теперь, как дождь, она прячется куда-нибудь. Прямо дрожит. Нам потом географичка рассказала, что в Кении вообще все время жарко, а раз в несколько десятилетий очень сильные дожди. Такие, что все-все затапливает. Скот гибнет, и люди, сотни людей гибнут». «А можно с ней познакомиться?» — робко сказала Женя. «Да пойдем, сходим. Она дома должна быть». Обычный сельский дом выделялся разве что розовыми наличниками и немыслимой красоты тюльпанами под окнами. Круглолицая симпатичная Юля, гладко причесанная на прямой пробор, с толстой русой косой, закрепленной на конце красивой заколкой и перекинутой... Видно, в селе завелась с недавних пор такая мода. На грудь встретила гостей радушно. «Что делаешь?» — спросила Ксения подружку. «Рисую». На столе лежал большой альбом и набор пастели. На листе взлетали, взмахивая бахромчатыми крыльями, розовые фламинго тоже немыслимой красоты. «Как здорово!» — воскликнула Женя. «Ты срисовываешь откуда-нибудь?» «Нет», — застенчиво сказала Юля, — «я их помню. У нас их много. Они у озера на Куру живут, людей не боятся». Тут в дом влетел мячик. «Уезжаем!» — воскликнул он. И Женя, с сожалением распрощавшись с Юлей, заторопилась. Ксения, провожая ее до машины, успела сказать, что месяц назад к Юле приезжал свататься кенийский принц, но она сказала, что подумает. «Весь как шоколадка, но симпатичный ужас!» — тараторила Ксения. «Высокий, стройный такой. Он только просил ее поскорей думать, потому что у них в Кении так 16 лет, это уже перестарок». «А что такое перестарок?» «Ну, если в девках засиделась», — засмеялась Ксения. «Бабушка моя так говорит». «А как они говорили-то?» «Так на суахили! Я ж тебе сказала. Она язык прекрасно знает, а откуда — неизвестно. Дальше Сибири никуда не выезжала, за границей еще не была». Женя распрощалась с Ксенией, заняла свое место в машине и в глубокой задумчивости отправилась дальше и дальше, по неведомой ей прежде Сибири. Она чувствовала, что увидит и услышит здесь еще и не такое.